Глава 27. И вот какой разговор я подслушал тем вечером. — Ты ему разрешила? — спросил отец. — По-моему, он у тебя спрашивал. — И ты его отослал ко мне, — сказала матушка. — Разве? — Да. — Знаешь, я был ужасно занят. Сейчас-то ты не занят. Можно сказать, бездельничаешь в свое удовольствие. Если ты сейчас зайдешь к нему, выдернешь у него из-под ног этот его молитвенный коврик и решишь, наконец, этот вопрос с крещением раз и навсегда, я возражать не стану. Нет-нет. По голосу я понял, что отец пытается угнездиться в кресле еще глубже. От этих религий нахватался, как собака-блох, — добавил он. Ничего не понимаю. Мы ведь современные индийцы. А Индия вот-вот станет по-настоящему современной, прогрессивной страной. Как же нас угораздило вырастить сына, который возомнил себя реинкарнацией Шри Рамакришны? Если, по-твоему, госпожа Ганди, это современно и прогрессивно, тут я могла бы и поспорить, — заметила матушка. Госпожа Ганди — это не навсегда. Ничто не может встать на пути прогресса. Все мы должны шагать под его барабан. Новые технологии полезны. А полезные идеи распространяются вопреки всем препонам, и против этого не попрешь. Если не пользоваться новыми технологиями и не принимать новые идеи, остается только одно — назад, к динозаврам, и тут меня никто не переубедит. Госпожа Ганди со всеми своими глупостями уйдет в прошлое, и настанет время новой Индии. Да, госпоже Ганди впрямь предстояло уйти в прошлое, а новой Индии... в лице одного ее апологета с женой и детьми принять решение о переезде в Канаду. — Ты слышала, что он брякнул? — продолжал между тем отец. — Бапу Ганди сказал все религии истины. — Да? — Бапу Ганди. То есть он же из Ганди на короткой ноге. Сегодня папа Ганди, а завтра что? Дядя Иисус? Да и потом, что это еще за чушь насчет ислама? Он что, заделался мусульманином? Похоже на то. «Мусульманин, значит. Набожный индуист, откуда ни шло, это я могу понять. Христианин в придачу, хоть с трудом, но в голове еще укладывается. В конце концов, христиане здесь уже не первый век. Святой Фома, святой Франциск, Ксавье, миссионеры все эти, и школы у них хорошие, да? Короче, со всем этим я еще могу смириться, но ислам, он же совершенно чушь нашим традициям. Мусульмане чужаки». Они здесь тоже не первый век, потом их в сотни раз больше, чем христиан. Какая разница? Все равно они чужаки. Может, Писин шагает под другой барабан? Ты что, его защищаешь? Тебя не волнует, что он вообразил себя мусульманином? А что мы тут можем поделать, Сантуш? Для него это серьезно, но вреда-то никакого. Может быть, само пройдет, уйдет в прошлое, как госпожа Ганди? Ну, почему бы ему не увлечься чем-нибудь другим? Чем положено мальчишке в его возрасте? Вот Рави молодец, думает только о крикете, кино и музыке. Думаешь, это лучше? Да нет, нет. Ох, не знаю, что и думать. Такой был трудный день. Отец вздохнул. И до чего он, интересно, дойдет с этим своим увлечением? Матушка хмыкнула. На прошлой неделе он дочитал книжку под названием «Подражание Христу». Подражание Христу? Ну и ну. «Вот я и спрашиваю, до чего он дойдет?» — воскликнул отец, и оба рассмеялись.